с тем, что Блок — одно из поразительнейших явлений русской поэзии за все время ее существования, уж никто не спорит. А те, кто спорит, не в счет. Для них, по выражению Зинаиды Гиппиус, дверь поэзии закрыта навсегда. Но вокруг создателя этой поэзии, ее первоисточника, Блока человека, еще долго будут идти противоречивые толки. Если они теперь утихли, это только потому, что спорить некому. Там Блок забыт, по циркуляру Политбюро, как несозвучные эпохи. Здесь, в силу все возрастающей усталости и равнодушия ко всему, кроме грустно доживаемой жизни. Но когда-нибудь споры о личности Блока вспыхнут с новой силой. Это неизбежно, если Россия останется Россией и русские люди русскими людьми. Русский читатель никогда не был, и, даст Бог, никогда не будет холодным эстетом, равнодушным ценителем прекрасного, которому мало дела до личности поэта. Любя стихи, мы тем самым любим их создателя, стремимся понять, разгадать, если надо, оправдать его. Блок как раз как будто нуждается в оправдании. 12. Одна из вершин поэзии Блока, и именно потому, что она одна из вершин, на имя Блока и на все написанное им ложится от нее зловещий отблеск кощунства в отношении и России, и Христа. Стихи подлинных поэтов вообще, а шедевры их поэзии в особенности, неотделимы от личности поэта. И раз Блок написал 12, значит...